Жить совсем без мяса оказалось как-то тоскливо. Ольга не возражала. «Однажды ты поймешь, что мясо тебе не нужно», — сказала она, узнав, что он идет в лес. «А пока охоться». Она потянулась к нему и поцеловала. «И Сергея с собой возьми, пусть прогуляется». «Конечно», — согласился Алексей, взглянул на мальчика. «Собирайся, Серега, в лес пойдем». Вскоре они шли уже по весеннему лесу. Было тепло и солнечно, всюду пели птицы. Сергей то и дело спрашивал, что это за деревья или травы. Пение каких птиц они слышат. Алексей не мог ответить на все его вопросы, поэтому чувствовал стыд за свое незнание. В следующий раз надо будет обязательно поискать в брошенном селе какие-нибудь учебники по ботанике. Да и по другим наукам. Школы у них нет. Теперь Сергея всему придется учить самим. Ставя петли на прежние места, Алексей подробно объяснил Сергею, как это делается. Мальчик слушал очень внимательно. Потом, когда Алексей расставил последнюю петлю, почему-то улыбнулся. «Чему ты смеешься?» – поинтересовался Алексей, тоже улыбнувшись. «Так», – пожал плечами мальчик, – «не скажу». Он несколько секунд помолчал. «Тебя дядя Коля ждет». Алексей встал, оглянулся и увидел сидящего на пригорке Николая. «Доброе утро», – поздоровался гость. «Привет», – отозвался Алексей. «Сережа, поздоровайся». «Я уже поздоровался», – ответил мальчуган, подойдя к Николаю и сел рядом. Взглянул на Алексея. «Папа, садись». Алексей подошел и сел. «Вы уже знакомы с Сергеем?» – спросил он. «Да», – кивнул Николай. «Знакомы». «Мы с дядей Колей на орланах летали», – сказал мальчик. «На орланах?» – нахмурился Алексей. Ему совершенно не хотелось, чтобы какой-то там дядя Коля встречался с Сергеем. И уж тем более на ком-то с ним летал. «Не беспокойся», – произнес Николай. «Это было во сне. Ну или почти во сне. Так нужно, это не причинит ему зла. И Сергей не единственный, кому я что-то рассказываю». «Да, я понял», – ответил Алексей, все еще чувствуя неудовольствие от того, что этот человек вмешивается в воспитание Сергея, пусть даже и во сне. «Наверное, вы хотите что-то мне рассказать. Если только у тебя есть вопросы». «Есть. Мне кажется, вы знаете все обо всех. Что с родителями Ольги?» «Чтобы ответить на этот вопрос, мне надо увидеть саму Ольгу. Она связана с ними, ты нет. Я могу рассказать только о тех, кого ты знаешь». «Хорошо. У меня есть друг, Максим. Именно он когда-то рассказал мне о грядущей катастрофе. Где он сейчас? Что с ним?» Николай на несколько секунд прикрыл глаза. Затем снова взглянул на Алексея. «Мне жаль, но он погиб в начале января». Алексей нахмурился. Известие было очень горьким. «Как это произошло?» – тихо спросил он. «Твоего друга убили. Он искал лекарства для одной девочки. У нее было воспаление легких. Нашел их. Но на обратном пути столкнулся с бандитами. Его ранили. Смог вернуться, но ранение оказалось тяжелым, и через несколько дней он умер. Максим был хорошим человеком. Он спас многих людей и оставил о себе добрую память. Он построил свою лодку. Построил. Именно на ней он и те люди, о которых я упомянул, пережили наводнение. Без него они погибли бы. У твоего друга осталась жена и сын. Сына он назвал Алешей». Глаза Алексея наполнились слезами. «Эх, Макс, Макс. Мне надо было поехать с ним», – произнес он. «Может быть, тогда бы он остался жив». «Может быть», – согласился Николай. «Но только тогда бы ты не встретил Ольгу. А Макс бы не повстречался с Варей. Вы оба никогда бы не были счастливы. Все идет так, как должно идти, понимаешь? Но он погиб. Разве так и должно быть? Люди не должны бояться смерти. Ее не существует. Загробный мир действительно существует? Разве я не являюсь живым доказательством этого?» – усмехнулся Николай. «Важно не то, что мы умираем. Это естественно. И рано или поздно должно случиться. А то и как, ради чего мы живем. И ради чего живешь ты?» – поинтересовался Алексей. «В прежней жизни я был глупцом», – признался Николай. «Потому и закончил ее так глупо и бесполезно. Что касается этой, то в ней я пока раздаю долги. Разве ты кому-то что-то должен? Мне, например. Мы все в должниках перед Богом. Разве этого мало? Ты видел его, Бога? Его нельзя увидеть. В то же время он все, что ты видишь. Ты сам и есть он. Но это сложная тема. У нас еще будет время об этом поговорить. Сейчас же, если ты не против, давай коснемся чего-то более приземленного. Хорошо, ты можешь рассказать мне о техномагии? Могу. В основу техномагии положен простой факт. Мысль материальна. Кроме того, мысль является вибрацией определенной частоты, хотя у нее есть и другие параметры. Например, такие как сила, частота, то есть соотношение полезного сигнала и шума. Люди привыкли фиксировать мысли на бумаге или записывать их в виде звука. Но это лишь внешнее их выражение, далеко не самое главное. При некоторых условиях мысль можно наложить на какой-то предмет, зафиксировать ее в нем. Так создаются амулеты и талисманы. А чем они отличаются, не удержался Алексей. Главное различие между амулетами и талисманами заключается в методике их создания, что напрямую влияет на продолжительность их работы. Амулеты работают какое-то время, при этом их сила все время падает. Талисманы же работают до тех пор, пока существуют, так как информация закодирована в самой структуре их материала. Но вернемся к твоему первому вопросу. Как я уже сказал, мысль можно зафиксировать в каком-то предмете и этим придать ему определенные свойства. Например, маги древности создавали порталы в виде особых каменных сооружений. Там было важно все – форма сооружения, его вес. Чем больше вес, тем больше энергии надо вложить в портал при его создании и настройке. Но тем весомее конечный результат. Проще говоря, на грузовике можно увезти то, чего не перевезешь на легковушке. Но самым главным являлась вложенная в камень портал мысль, задававшая программу его работы, заключавшая определенные энергетические потоки. При этом вроде бы простые камни становились частью магического механизма. Разумеется, открыть портал мог только человек, способный настроиться на нужную частоту, то есть войти с ним в резонанс. Примерно так же, как в радиоприемнике ловят станцию. Да, я специально использую близкую к тебе терминологию. Прежним людям создавать техномагические устройства было очень трудно. Теперь на порядок легче. Смотри. Николай поднял с земли листок, внимательно посмотрел на него, потом чуть приподнял руку и отпустил. Вместо того, чтобы упасть, листок скользнул чуть ниже, завис в воздухе. Затем начал вращаться, будто наколотый на невидимую ось, или подвешен на паутинке. Здорово, захлопал в ладоши Сергей. Алексей посмотрел на листок, тот продолжал вращаться, даже не думая падать или останавливаться. «И сколько он так может вращаться?» – спросил Алексей. «Пока существует Солнце», – ответил Николай. «Но это теоретически. Практически же до тех пор, пока не сгниет. Хотя и гниение можно остановить, задав соответствующую программу. То есть его движет энергия Солнца. Да, это самый доступный и поистине неиссякаемый источник энергии. Но есть и другие источники. Например, – тут же поинтересовался Алексей. Например, вода. Ты знаешь, что она способна гореть? Вода гореть? Алексей недоверчиво смотрел на собеседника. Да, горение – это окисление. Вода постоянно окисляется в очень незначительных количествах. Можно сказать, что вода постоянно горит, хотя и весьма медленно. Но этот процесс можно усилить с помощью магии. Ты же учил в школе химию. Вспомни, что делают для того, чтобы ускорить реакцию. Используют катализаторы. Верно, кивнул Николай. Если опустить в воду соответствующий катализатор, она начинает окисляться с выделением тепла и света. Но это не приведет к тому, что кто-нибудь, например, подожжет океан. Не приведет. Окисление будет происходить только на поверхности катализатора. Поэтому цепная реакция здесь невозможна. И что это за катализатор? Попробуй использовать какой-нибудь металл, посоветовал Николай. Разумеется, снабдив его предварительно необходимыми свойствами. И как это сделать? Я ведь уже сказал, мысль материальна. Потренируйся, и у тебя получится. Только металл предварительно надо будет расплавить. Зачем, не понял Алексей. В металл информацию вносит в момент его застывания. Ясно. А катализатор будет расходоваться? Это зависит от того, какими свойствами ты его наделишь, ответил Николай. Стало тихо. Молчал Алексей, переваривая услышанное, молчал и Николай. Сергей припав к земле, с любопытством разглядывал ползущего по травинке жучка. Подвешенный в воздухе листок продолжал вращаться. Взглянув на него, Алексей попытался его остановить. Взглядом, волей. Листок покачнулся, замер и по спирали упал на землю. «Молодец», — похвалил Николай. «Начинаешь понимать. Странно все это. Такое ощущение, что я сплю». «Твои ощущения недалеки от истины. Большинство людей действительно спят, даже бодрствуя. Только это тоже тема отдельного большого разговора». Вновь воцарилось молчание. «Будет гроза», — нарушил его Сергей. «Оставив жучка с молниями». «Будет», — подтвердил Николай, — «ближе к вечеру». «И откуда вы это знаете?» — поинтересовался Алексей. «Просто знаем», — ответил Николай. «Ты тоже этому научишься. В свое время». «А чему вообще можно научиться?» «Всему. Не существует ничего невозможного. Особенно теперь». «Но если я хочу одного, а другой человек прямо противоположного, что выйдет в итоге?» «Здесь не существует однозначного ответа, так как надо рассматривать все задействованные уровни. Иногда и слабый может одолеть сильного, если за ним стоит какая-то сила. Поэтому то, что видно при поверхностном взгляде, не всегда отражает истину. Вспомни ситуацию, когда тот бандит стрелял в Лену. Вроде бы сила была на его стороне. Лена должна была погибнуть. Но не погибла. Автомат дал осечку. А почему? Потому что ей помог ты, сумев же своей воле воздействовать на оружие. Ты был силой, стоявшей за спиной Лены. Но почему тебе это удалось? Потому что за твоей спиной в свою очередь стояла другая сила. Или даже силы. Это и любовь Ольги, и твое обостренное чувство справедливости, и многое другое. Каждый из нас подвержен влиянию самых различных сил. Какие-то из них мы выражаем, каким-то противостоим. От их баланса в конкретный момент времени и зависит результат тех или иных действий. Именно поэтому важно не просто что-то сделать, но и выбрать для этого наиболее подходящий момент. Вчера было рано, завтра будет поздно. Слышал о таком? Чувство времени очень важно. Тот, кто производит правильные действия в точно подобранное время, достигает результата с наименьшими затратами сил. «И как я могу почувствовать правильное время?» – спросил Алексей. «Это искусство. И его, как и любое другое искусство, надо постигать. Начни тренироваться на мелочах. Поймав нужный момент, ты ощутишь непередаваемое словами чувство гармонии. А глядя на то, как развиваются события, ты сможешь понять, правильно ли ты определил этот момент. Если да, то все будет идти само собой. События будут развиваться в нужном тебе русле с минимальными усилиями с твоей стороны. И наоборот. Если ты попал в противофазу, то все будет идти через пень-колоду. Подобные ритмы пронизывают собой все вокруг. Научись чувствовать эти ритмы. Ты сможешь идти вместе с ними, а не против них. Просто прислушивайся к себе и к миру, и у тебя все получится». «Хорошо, я попробую». «Попробуй», — кивнул Николай. «Ну что, хватит на сегодня?» Он поднялся, вслед за ним встали Алексей и Сергей. «До свидания», — попрощался Сергей. «До встречи, Сережа. Пока». Николай протянул Алексею руку. Алексей не без опаски пожал ее. Рука Николая оказалась самой обычной рукой, несмотря на то, что ее владелец не отбрасывал тени. С тех пор, как Ольга научилась во сне менять реальность, Алексей каждое утро ожидал каких-то чудес. Редкий день обходился без них. Вот и это утро принесло очередную новость. У них в саду появился виноград. Самым удивительным было то, что на одном кусте винограда оказались грозды разных сортов. Виноград был очень вкусным. Сорвав одну гроздь, Алексей отправился проверять силки, на ходу лакомясь виноградом. Увы, в силки ничего не попало. Раньше тоже бывали дни, когда они оказывались пустыми. Поэтому Алексей воспринял отсутствие добычи как должное. Но когда то же самое повторилось и в следующие 3 дня, он заподозрил неладное. «Признавайся, чья это работа?» – спросил он у Ольги и Сергея, в очередной раз вернувшись с пустыми руками. «Я о силках». «Сережа?» — Ольга взглянула на сына. Сергей отвел взгляд. «Мне их жалко», — тихо ответил мальчик. «Они хорошие. Не надо их ловить». Его глаза наполнились слезами. «Слышишь?» — Ольга перевела взгляд на Алексея. «Что будем делать?» Алексей нахмурился. «Понятно, что жалко. Красивые, пушистые, живые. Но если у них не будет зайцев, Придется и дальше обходиться без мяса. Ладно, я сниму силки, ответил он. Потом через силу улыбнулся. Будем считать, что у нас пост. Сними силки, а я что-нибудь придумаю. Хорошо? Глаза Ольги загадочно блеснули. Хорошо, согласился Алексей. И Ольга его не обманула. Проснувшись следующим утром, он обнаружил на столе полную кастрюлю свежего мяса. Когда чудес становилось слишком много, они начинают приедаться. Тем не менее, вид мяса заставил Алексея занервничать. Сначала растение, теперь мясо. А если Ольга приснит живого человека? Не присню, покачала головой Ольга, выслушав его опасения. Я уже пробовала приснить попугайчика. Клетка получилась, но она оказалась пустой. Потом во сне кто-то объяснил мне, что создание других существ является очень сложным процессом. Мы можем создать телесную оболочку, но душа нам не подвластна. То есть мы не можем создать саму душу. В наших силах лишь привлечь ее в новое тело. Да и то только по ее согласию. А это мясо? Алексей кивком указал на кастрюлю. Чье оно? Если мне не изменяет память, это баранина, улыбнулась Ольга. Но при создании этой кастрюли мяса не пострадало ни одно животное. Она тихо засмеялась. Алексей тоже улыбнулся. Ему нравился смех Ольги. Нравилась ее улыбка. Все в ней было поистине божественным. «Тогда у нас на обед будет шашлык, если, конечно, ты не против», — сказал Алексей. «Самый гуманный шашлык в мире». «Хорошо», — согласилась Ольга. «Уговорил. Съем кусочек за компанию». Следующие 3 дня Алексей посвятил созданию лампочки. Помнил, что об этом пророчествовал Сергей, а объяснения Николая позволили понять, что именно надо сделать. За основу будущей лампочки Алексей взял хрустальный графин, принесенный еще осенью из брошенного села. Гвоздь, о котором упоминал Сергей, отлил из свинца. Чтобы добыть его, пришлось разбить аккумулятор. Разбивал его Алексей не без жалости. Этот аккумулятор был последним напоминанием о его автомобильном прошлом. Первые опыты окончились неудачей. Какие бы мысленные представления Алексей не вкладывал в застывший свинец, он оставался просто свинцом, без каких-то бы ни было магических свойств. Вода в графине упорно отказывалась гореть. К концу 3-го дня, окончательно разочаровавшись в том, что делает, Алексей прекратил опыты. Графин с подвешенным в нем на нитке свинцовым гвоздем остался стоять на столе. К удивлению Алексея, проснувшись среди ночи, он различил в темноте землянки слабое светящееся пятнышко. Несколько секунд пытался понять, что светится. И даже испытал шок, осознав, что светится гвоздь в графине. Свечение было очень слабым, неудивительно, что днем Алексей не смог его увидеть. И лишь теперь, когда глаза привыкли к темноте, свечение гвоздя стало заметным. Это открытие здорово воодушевило Алексея. Принцип был верен, оставалось разобраться с деталями. Чтобы довести лампочку до нужной кондиции, ему понадобилось еще 2 дня напряженной работы. Выяснилось, что при вкладывании информации в застывший свинец мысли не следовало обтекать в слова. Требовалось спокойное знание нужного результата. Любые попытки вкладывать информацию, как-то давить на процесс воли, все портили. И наоборот. Когда воздействие представляло собой именно спокойное знание того, что должно получиться в итоге, все проходило хорошо. Алексею понадобились десятки опытов, прежде чем он понял суть. Но когда это наконец получилось, графин с опущенным в него гвоздем вдруг засиял ярким белым светом. «У тебя получилось», – прошептала Ольга, глядя на светящийся графин. «Удивительно». «Удивительно то, что получилось именно у меня?» «Нет, то, что это вообще получилось. Я сама все еще не могу привыкнуть к чудесам». Графин подвесили под потолком. Гвоздь можно было опустить в воду и вынимать из нее с помощью протянутой вдоль потолка и стены ниточки с колечком на конце. К стене была прикреплена дощечка с 3 вбитыми в нее друг в друга гвоздиками. Когда колечко цеплялось за верхний гвоздик, гвоздь-катализатор полностью опускался в графин. Лампочка работала во всю силу. Если колечко цепляли за средний гвоздик, то в воду погружался лишь кончик гвоздя, обеспечивая режим ночника. Наконец, зацепив колечко за нижний гвоздик, можно было совсем выключить лампочку. Гвоздь при этом полностью поднимался над поверхностью воды. Алексей был очень доволен этим изобретением. При работе графин с водой немного нагревался, но не настолько, чтобы это вызывало какое-то беспокойство.